Никто из этих людей не поддержал меня, когда я вернулась в Нью-Йорк, и я, считавшая их в течение 7 лет своими лучшими друзьями, никогда о них больше не слышала. «От тех лет у меня, кроме тебя, ничего не осталось», — сказала Алекса, печально улыбнувшись. «И я, черт возьми, по тебе безумно скучаю. Тебя нет всего 2 дня, а я уже места себе не нахожу». «Знаю, и я тоже. Кажется, что прошла уже целая вечность. Когда ты приедешь?» «Не в ближайший уикенд. Смогу лишь в следующий. Это дело отнимает у меня все силы». Она была измучена, и Саванна чувствовала это по голосу. «Интересно было на уроках?» «Скучно, но я справлюсь». Саванна пыталась подбодрить мать. Она знала, что мать боится приезжать в Чарльстон, но готова побывать даже в аду, чтобы встретиться с дочерью. Саванна с нетерпением ждала ее приезда. Перед ужином ей позвонила по сотовому телефону Джулиана, которая, как и Саванна, узнала, что их матери в свое время были лучшими подругами. «Моя мама просила передать твоей маме, что любит ее, храни ее Господь», — сказала Джулиана. И Саванна едва не рассмеялась. Ей хотелось сказать, что она теперь знает, это означает, что мать Джулианы ненавидит ее мать. Если бы Алекса привыкла употреблять подобные идиомы, она сказала бы то же самое. Но, будучи уроженкой Нью-Йорка, она отличалась прямолинейностью и поэтому просто назвала мать Джулианы предательницей. Девочки поболтали и условились встретиться завтра в школе. Саванна села за уроки и едва успела выучить историю, как настало время ужина. Без Трэвиса и Скарлетт беседа за столом в тот вечер не клеилась. Луиза разговаривала только со своей дочерью, игнорируя Саванну и мужа. Том разговаривал со всеми. Дейзи только с родителями. А Саванна вообще старалась не говорить, решив, что так безопаснее. После ужина отец зашел в комнату дочери. У нее кругом были разложены книги, а сама она сидела за компьютером и рассылала по электронной почте послания своим нью-йоркским друзьям, рассказывая о Чарльстоне. Она никому не стала объяснять, почему уехала. Так посоветовала Алекса. Саванна просто говорила, что скоро вернется и что скучает. Она была довольна хотя бы тем, что вернется к своим, к церемонии окончания школы. По крайней мере, тогда она сможет попрощаться с ними, прежде чем все разъедутся по колледжам. Для нее нью-йоркские школьные дни уже закончились, но никто из друзей не знал этого. «Как твои уроки?» — поинтересовался Том. «Почти закончила», — ответила Саванна. Ей пришла в голову одна мысль, и она хотела посоветоваться с отцом, но только не за ужином. Она не хотела ничего говорить в присутствии Луизы, храни ее Господь. «Наверное, мне следует навестить свою бабушку». «Ты этого хочешь?» — удивился Том. «Возможно, это было бы хорошо», — сказала Саванна. Он кивнул. Дочь приехала в Чарльстон так неожиданно, что ему пока это не приходило в голову, но вспомнить о бабушке было очень любезно с ее стороны. Саванна была хорошей девочкой, и это тронуло его. «Я поговорю с ней». Мать и Луиза были людьми чрезвычайно трудными, и он боялся, что визит Саванны к бабушке может вызвать еще один взрыв негодования, скорее всего, еще сильнее, чем первый. Она довольно хрупкое создание. «Бабушка больна?» — с сочувствием спросила Саванна. «Нет-нет, просто старенькая. Ей уже 89 лет. Когда он родился, ей было 45, и его появление было большим сюрпризом в семье. Родители, прожив 22 года в браке, детей не имели. И тут появился он. Мать до сих пор говорила об этом как о чуде. В детстве она так и называла его своим маленьким чудом. Он этого терпеть не мог, но она до сих пор иногда его так называла. «Если она не возражает, я с удовольствием навестила бы ее», — сказала Саванна. Она почти не помнила бабушку, хотя и дружила со своей нью-йоркской бабушкой. Однако чарльстонская бабушка полностью отказалась от участия в жизни Саванны из чувства лояльности по отношению к Луизе. А поскольку ньюжанка Алекса оказалась аутсайдером, Бабушка закрыла за ними дверь, когда они уехали, и больше никогда не открывала ее. Саванна понимала, что мать до сих пор испытывала чувство горечи и не знала, как она посмотрит на ее визит к бабушке Бамон. Но надо это сделать, пока Саванна находится здесь. Это ведь не только семья отца, но и ее семья тоже, ее половинка. Хотя сказать такое матери она не могла. Это было бы похоже на предательство. На следующий день Том заехал к матери. Юджиния де Боригар Бамон жила в 10 минутах езды от его дома, на 30 акрах несколько запущенной земли, в усадьбе колониального стиля, окруженной дубовыми деревьями, в самом дальнем конце которой все еще сохранились лачуги рабов, правда, давно опустевшие. Две престарелые служанки проживали в доме, а слуга приходил во второй половине дня для выполнения всякой тяжелой работы. Все они были почти ее ровесниками, и ни у кого из них уже не осталось сил поддерживать чистоту в огромном доме. Здесь вырос Том, а до него его отец. Том несколько раз пытался уговорить мать продать дом, но она не пожелала. Дом был ее гордостью и радостью в течение почти 70 лет. Когда он вошел, она сидела на задней веранде и читала, закутавшись в толстую шерстяную шаль. Рядом стояла чашка мятного чаю, в подогрических пальцах она держала книгу. Она стала совсем хрупкой и ходила, опираясь на трость, но на здоровье до сих пор не жаловалась. Седые волосы были, как всегда, стянуты на затылке в тугой пучок. Она являлась генеральным президентом Союза дочерей Конфедерации. Титул «генеральный» получила благодаря тому, что дед ее был генералом, причем очень знаменитым, как и другие ее предки. Юджиния любила говорить, что ее семья — гордость Юга. Она пришла в ужас, когда Том женился на Янке. Северянка Алекса была чрезвычайно добра к свекрови, но оставалась в ее глазах человеком второго сорта, если не хуже. Свекровь с радостью встретила возвращение Луизы и, как могла, старалась убедить сына снова жениться. Все окончательно решила весьма удачная беременность Луизы, причем, как теперь знал Том, отнюдь не случайная. План, тщательно разработанный по предложению его матери, сработал. «Мама!» — осторожно окликнул Том, входя на заднюю веранду. Слух у Юджинии был отличный, зрение тоже весьма хорошее. Временами ее беспокоили только колени, но она была проницательна, как всегда, и остра на язык. Он боялся испугать ее, но она подняла на него глаза, улыбнулась и отложила книжку. «Силы небесные, какой приятный сюрприз! Что ты здесь делаешь в разгар дня? Почему не работаешь?» «У меня появилось немного свободного времени, и я решил навестить тебя. Я не был у тебя с прошлой недели». Он старался навещать ее 2 или 3 раза в неделю, и, по крайней мере, 1 раз приезжала Луиза. Она строго соблюдала заведенный порядок, за что Том был ей благодарен. Раз в несколько недель Луиза привозила с собой Дейзи, но девочка там всегда скучала. «Ну, чем ты занималась? Кто приезжал?» — спросил сын, усаживаясь. Служанка предложила чаю, но он отказался. «Вчера ходила к парикмахеру», — сказала Юджиния, покачиваясь в кресле. «И преподобный Форбуш заходил навестить меня в воскресенье. Я пропустила службу, и он встревожился. У меня разболелось колено, и я оставалась дома». «Колено еще болит?» — спросил Том с озабоченным видом. Он всегда боялся, что она упадет и может сломать бедро, что в ее возрасте было бы настоящей бедой. Она не очень уверенно поднималась по лестнице, но не желала принимать чью-то помощь. «Сейчас получше, во всем погода виновата. В воскресенье перед дождем была повышенная влажность». Она улыбнулась единственному сыну. Он был хорошим мальчиком, и она им гордилась. Гордился им и отец, который умер 3 года назад в возрасте 94 лет. С тех пор мать осталась одна. Алекса была добра и к его отцу. Этот энергичный человек обладал острым чувством юмора. Луизу он никогда не любил. но, в отличие от своей супруги, никогда не вмешивался в дела сына. У матери Тома всегда имелся миллион мнений о том, что он делает, и она оказывала на него мощное влияние. Он обожал ее даже больше, чем отца. Отец был более отстраненным человеком. «Луиза говорила, что ты ездил на север». «Верно», — подтвердил он, — «я ездил в Вермонт кататься на лыжах». «Она этого не сказала. Я подумала, что ты ездил в Нью-Йорк по делам». «В этот раз нет». Том решил набраться храбрости, а там будь что будет. Мать знала, что он несколько раз в год встречается с Саванной. Она никогда не расспрашивала о ней, а сын помалкивал. Для Юджинии эта глава семейной истории была закрыта, хотя и не так крепко, как она думала. «Я брал Саванну кататься на лыжах», — сказал Том. Юджиния промолчала. «Как там Дейзи?» — наконец спросила она, давая понять, что не желает затрагивать эту тему. «С ней все в порядке, учится». Тут он собрался с силами и не стал ходить вокруг да около. «Мама, Саванна здесь». Мать некоторое время молчала, потом взглянула ему прямо в глаза, но он отвел взгляд. «Что ты имеешь в виду? Здесь, в Чарльстоне?» Он кивнул, и она неодобрительно взглянула на него. «Как ты мог так поступить с Луизой?» «У меня не было выбора. Мать Саванны в Нью-Йорке выступает обвинителем на судебном процессе над убийцей, и преступник угрожает Саванне. Алекса, опасаясь, что жизнь Саванны под угрозой, хотела увезти ее куда-нибудь из Нью-Йорка. Другого выхода мы не нашли, и пришлось привести ее сюда». Юджиния молча обдумывала сказанное. «Почему она берется за такие дела? Это работа не для женщины». Она знала, что мать Алексы тоже юрист, но она занималась делами о разводах, а потом стала судьей. Она не обвиняла убийц и не ставила под угрозу семью. После развода Алекса окончил юридическую школу и работает в канцелярии окружного прокурора. Это очень престижная работа. «Не для женщины», — язвительно заметила мать и поджала губы, сразу став похожей на щелкунчика. В молодости она славилась своей красотой, но все осталось в прошлом. Теперь она была слишком худой и стала похожа на ястреба с набрякшими веками и крючковатым носом. Губы Юджинии вытянулись в ниточку. Так она выражала недовольство. Она долго молчала, а Том ждал, не зная, остаться ему или уйти. Если Юджиния не захочет видеть Саванну, он не будет настаивать. Мать всегда поступала так, как хотела. «Сколько она здесь пробудет?» — спросила Юджиния, прищурившись. «До мая или до июня, когда закончится суд». «Луиза, должно быть, очень расстроилась», — заметила мать. Та ни слова не говорила об этом, но они уже столько дней не разговаривали друг с другом. «Не то слово. Она готова убить меня. Но Саванна очень милая девочка», — сказал Том. Мать промолчала. «Она моя дочь», — добавил он. «Я не могу относиться к ней так, будто ничего ей не должен. Это было бы неправильно. Мне не следовало поддаваться на уговоры Луизы держать Саванну подальше от Чарльстона и встречаться с ней только в Нью-Йорке. Она тоже часть моей жизни, по крайней мере, должна ею быть. Но этого не было целых 10 лет. «Луизе слишком тяжело видеть ее здесь», — сказала Юджиния, которая, как и Луиза, не хотела, чтобы у него сохранялись какие-либо связи с Алексой. Она знала, как сильно Том ее любил, и опасалась, что он вернется к ней. Луиза — его жена, и после своей маленькой ошибки, как называла это мать, Луиза вернулась в семью. Мать хотела, чтобы все так и оставалось. Луиза была хорошей южной девушкой из Чарльстона. Алекса чужая, пришлая, из совершенно иного мира. Они с дочерью обе здесь чужие. Но Саванна была также и дочерью Тома, и его матери очень не хотелось признавать этот факт. «Луизе придется смириться и потерпеть, пока не закончится суд», — заявил Том. «Она обязана сделать это для Алексы». Алекса в течение 7 лет заботилась о мальчиках, пока Луиза находилась в Техасе. 3 месяца не убьют ее. «Но Луиза может убить меня. Вот вполне вероятный вариант развития событий». «Какая она?» — спросила мать. «Сколько ей сейчас лет?» Казалось, что с тех пор, как они уехали, прошло не менее 100. «Ей 17 лет. Она красивая, милая, вежливая, добрая, нежная, умная, очень похожа на мать». Юджиния снова поджала губы, и он решил уступить. «Тебе не обязательно встречаться с ней, мама. Я не собирался просить об этом. Я знаю, как ты относишься ко всей этой истории, но вчера вечером Саванна сама предложила, и вот я здесь. А ей я просто скажу, что ты больше никого не принимаешь». Мать ничего не сказала. Он поднялся, чтобы уйти, и нежно погладил ее по голове. Любящий сын, преданный и почтительный, он всегда повиновался ей. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и она пристально взглянула на него. «Привези ее на чай в воскресенье», — только и сказала Юджиния, и, взяв книжку, продолжила чтение. Не сказав больше ни слова, сын тихо вышел с веранды и уехал. Саванна добилась своего. У Луизы будет очередной приступ ярости. Он привык к этому. Она больше не запугает его. Приезд Саванны вернул Тому давно утраченное мужество.